Глава 7. 1469 год, 28 июля, Москва. А челядинка-парашка показала, что слышала, как некая женщина убеждала великую княгиню принять чудодейственное средство с самого Афона, обещая с тем верную и скорую беременность, если его смешать с добрым церковным кагором, произнес Ваня. Он взял паузу и окинул взглядом невеликий числом совет. Отец, митрополит да бабка, имевшая на детей своих огромное влияние. Великий князь сидел мрачный, но спокойный. Бабка выглядела потрясенной, а вот митрополит Филипп ерзал, отчаянно потел и явно переживал, из-за чего выглядел как нашкодивший ребенок. «Таким образом», продолжил Ваня, «по всему выходит, что Андрей Васильевич посредством некой женщины передал матушке моей яд под видом чудодейственного лекарства, чем ее жизни и лишил, ибо она всем сердцем стремилась родить отцу моему еще детей». «Ты убьешь его?» — наконец тихо спросила вдовствующая великая княгиня Мария Ярославна у своего сына, Ивана Третьего Света Васильевича. «Хочу. Видит Бог, очень хочу. И не просто голову снять, а подвергнуть тяжелой, унизительной и мучительной смерти. Но Ваня отговорил. Он просил меня не брать на руки кровь брата моего, если, конечно, он согласится принять строгое послушание монастырское». «Согласится», — поспешно произнес митрополит. «Я смогу его убедить». Ваня едва сдержался от того, чтобы улыбнуться. Лишь искоса глянул на отца, и тот кивнул едва заметно, одними веками. Без участия церкви в этом деле не обошлось, и Филипп оказался замешан по самой гланды. Именно поэтому княжич и попросил отца кушать слона маленькими порциями, то есть дать шанс митрополиту растерзать Андрея Васильевича, чтобы спасти себя и кафедру от гнева великокняжеского. Какой из того прок? Огромный. Одно дело грубой силой брата в монастырь загнать, лишив всего. Это и недовольство среди остальных родичей возбудит, и народ глупости всякие болтать начнет. И совсем другое — провернуть при самой рьяной поддержке митрополита. Да и Мария Ярославна такой судьбой любимого сына больше удовлетворится. Дальнейший разговор прошел довольно скомканно и пусто. Митрополит суетился, великий князь грустно смотрел на него, бабка едва заметно кривилась, испытывая омерзение. А Ваня боролся с улыбкой. Отцу, наконец, это все надоело, и он удалился. Филипп засеменил за ним, продолжая что-то щебетать, а Ваня остался с бабкой наедине. Впервые за эти 2 года. «И кто же тебя надоумил?» Попыталась она на внука наехать, воспользовавшись ситуацией, но осеклась, встретив ледяной, полный ненависти взгляд. «Зачем?» — тихо произнес Ваня. «Что зачем?» — не поняла Мария Ярославна. «Это ведь ты принесла матушке яд. Зачем ее ты хотела убить, понимаю. Отцу нужно много детей. Жестоко, но разумно. Но зачем ты хотела убить меня? Я тебе чем насолил? Или ты ненавидела мою матушку и желала извести под корень все, что с ней связано?» «Ванюша!» — ахнула бабка. «Что ты такое говоришь?» «Что слышала? Или повторить?» «Могу и громче. Разобьем отцу сердце? Ну же!» «Ванюша!» — тихо прошептала бабка, потупившись, а губы ее задрожали. «Что это был за яд?» «Это был не яд. Это действительно было лекарство». «Да что ты говоришь? И кто тебе это сказал?» «Андрей», — упавшим голосом ответила она. «Бабуль, какая же ты дура!» Покачав головой, отметил Ваня. «Твой любимый сын купил у грека порошок шпанской мушки. Это старинное, известное со времен древних ромеев средство, для усиления влечения и похоти в крошечных дозах. Если же дозу превысить, то это сильный и быстрый яд. И сынок твой купил его у грека для себя, дескать, страдал он от недостатка сил в известном месте. Оттого грека не заподозрил ничего лихого и привез ему снадобье целебное. «Боже!» — тихо, едва слышно прошептала Мария Ярославна. «А ты, бабуль, как последняя сельская дурочка поверила своему любимчику, дескать, о братике печется, устроить его будущее хочет, ха-ха, 3 раза! Он же отца моего ненавидит, неужели ты этого не знаешь? И не только его, Андрей к власти рвется, безумно, одержимо, матушку мою убил, меня едва не отравил, и доброжелатели». «Вокруг одни доброжелатели! Что дальше?» «Ванюша, прости меня, дуру грешную!» Всхлипнув, запричитала Мария Ярославна и рухнула на колени перед ним. «Помоги закончить это дело бескровно. Напиши письмо Андрею. Скажи, что тяжело заболела и хотела бы его видеть. Дескать, обговорить с ним духовную грамоту думаешь. Он жадный, он все бросит и прибежит». «Напишу, все напишу», — вытирая слезы, произнесла она. На том он бабушку и покинул. Отправился по делам. Андрей Васильевич отбыл с братом своим, Юрием Васильевичем, с большим войском к Казани, а потому спешно, если и вернется, то с малым сопровождением, то есть проблемой не станет. Потом будет уже поздно, чтобы что-то переигрывать, да и увещевание Марии Ярославны и митрополита сила великая. Не пойдут против них братья великого князя. Тем более, что за дело Андрея карают, а не по пустому навету. Отец, как потерпевшая сторона, забирал себе все владения Андрея, укрупняя великокняжеский домен. Братья будут недовольны. Им тоже хочется. Но поделиться с ними значит усилить. А оно Ивану Васильевичу было совсем не нужно, для чего Ваня и развел всю эту бодягу с расследованием и подготовкой задержания. М-да. Но Ваню вся эта дальнейшая возня мало волновала. Он был всецело поглощен куда более полезными делами. Великий князь дал добро на строительство подворий для выделки доспехов и стеариновых свечей. Так что княжич закусил у дела. Само собой, каждое такое подворье строилось как небольшая крепость, только уже не 4-угольная, а 5-угольная, с вынесенными вперед массивными башнями октагонного сечения. Правильный 8-угольник. Да, деревянные, но такая геометрия укрепления радикально повышала его стойкость в обороне. Разве что супостат бомбарды подвезет или стрелами огненными засыплет, желая сжечь. И Ваня не скромничал, не желая размещать производство в слишком уж тесном пространстве. То есть ставил крепости эти не такие уж и малые. Правда, спешил, поэтому опирался на местные артели, не уча их жизни. Все равно это временные подделки. Пусть строят, как знают. Сам же возился с оборудованием и людьми, загрузив заказами кузнецов как московских, так и окрестных, да и каменщиков, и колокольных мастеров. Ему ведь глина белая потребовалась, что использовалось для отливки колокольных форм. Размахивался княжич от души, но получалось со скрипом, ибо денег в казне оказалось очень негусто. Война ведь. Так что приходилось выкручиваться, искать варианты, договариваться, влезать в долги. Да-да, Ваня умудрился взять кредит у одного новгородского купца, оформив сделку на бумаге. Рискованно, но выхода не было. Или до зимы успеет все отстроить, или полгода простоя получит, а то и более. И во что оно выльется, кто знает. Вот княжич и вертелся. На фоне же всех этих продуктивных и весьма полезных для отечества и личного кармана забот, проблемы с родственниками немало раздражали, просто бесили. Но Ваня сдержался. Удержался от жгущего желания поступить импульсивно, в лучших традициях этой старины, и отца остановил. Ведь эмоции — плохой советчик в таких делах.